Глава 18. Подходящий пригорок они увидели сразу. Стремглав, вылетев из расступившихся деревьев, отряд оказался на огромном пустом пространстве, в самом центре которого, как спасительный флаг, виднелась поросшая травой верхушка невысокого холма. Караш, не избавляя хода, повернул в ту сторону. Прямо на бегу тревожно дернул ушами, но чтобы услышать нарастающий и полный торжества вой за спиной, этого уже не требовалось. Стая гиен была так близко, что просто удивительно, как они еще не настигли хрипящих от натуги лошадей. Нет, мимикры отлично справлялись со своей нелегкой ношей. Ирташ ни на корпус не отстал от неутомимого отца и вполне мог бежать в таком темпе до следующего утра. Но эльфийские кони явно сдавали, шумно дышали, пугливо всхрапывали, роняя с губ желтую пену, и из последних сил старались поспеть за громадными вороными, которые с неутомимостью хмер вели их вперед. Сзади в который раз прозвучал торжествующий многоголосый хор, мало напоминающий издевательский хохот обычных гиен. К тревоге перворожденных, не привыкших сталкиваться нос к носу с тварями проклятого леса, за гиенами увязалось немало странных, невиданных прежде существ. Правда, на глаза стая так и не показалась. Лишь мелькнуло на безопасном расстоянии несколько массивных силуэтов, злобно щелкнули острые зубы, но рваться вперед твари пока не стали. Умные сволочи. Быть может, даже сталкивались с двуногой добычей раньше и знали об острых стрелах. Но азарта у них это не убавило. То одна, то другая зверюга на мгновение показывалась издалека, внушая ужас своими размерами и шириной распахнутой в запале пастью, а потом также стремительно исчезала. Но эльфам и этого хватило, чтобы понять. В рукопашную с такими чудовищами, что слегка недоставали загривками до конских холок, не справиться даже им. Особенно посреди пригодного для засады леса, и тогда, когда жутких тварей набралось никак не меньше двух десятков. И все поразительно быстрые, легкие, смертоносные не хуже хмер. «Играют!» — с отвращением покосился Шранк на очередного смельчака, рискнувшего показать ощерившуюся морду из-за деревьев. «Уверена, что нам некуда деваться. Вот и не спешат». Белка тихонько фыркнула. «Погоди, сейчас вся стая подтянется и станет не до шуток. Это только первые, самые шустрые и легкие на подъем. А тяжелая кавалерия подтянется минут через 10. И за это время нам кровь из носу, но надо добраться до того холмика». «Зачем?» — прерывисто поинтересовался Линувель, с опаской косясь на страшновато хрипящего под седлом скакуна. «А чтобы успеть хотя бы половину из них стрелами достать, мой ушастый друг, ты ведь еще не разучился стрелять?» «Может, лучше магией?» — беспокойно обернулся Азар. «Нет», — ответил Таран. «С магией мы вообще всю округу всполошим. А это весьма нежелательно для нашего дела. Верно, Линувель? Тем более никому не известно, не бродит ли поблизости кто-то еще, такой же голодный и шустрый. А я полукровок чую очень плохо». Хранитель только наклонил голову, соглашаясь с такими доводами, а остальные с новой силой пришпорили изможденных лошадок. Если уж молодой лорд, проживший рядом с подобными соседями более двух десятилетий, встревожен, значит, повод для беспокойства действительно есть. И надо уносить отсюда ноги поскорее, пока этот самый повод не вздумал унести их сам. Отдельно, так сказать, от тела. Трехчасовой забег плохо сказался на породистых эльфийских скакунах. Они утратили былой лоск, запылились, взмокли, заметно устали, тугие бока уже ходили ходуном, а точеные ноги с видимым усилием вскидывались в воздух в очередном прыжке. Однако от Караша с его поистине сумасшедшим темпом они все же не отстали, и хотя бы поэтому их стоило считать превосходными лошадьми. Мало кто способен угнаться за взрослым мимикром. Правда, Караш бежал не в полную силу, берег молодого сынишку, да и ушастых бросать было не след. Но это уже сущие мелочи. Главное, что они успели и выбрались из коварных зеленых зарослей, где трудно прицелиться, а теперь с каждым прыжком приближались к заветному холму. «Спешится!» — Рявкнул Шранк, и едва взмыленные кони добрались до верхушки, и первым подал пример. «Скорее, улитки!» Белка, успевшая в последний момент выдернуть из тугих ремней свой неизменный талисман, уже была на земле. Таран от гончих тоже не отстал, а вот перворожденные замешкались. А когда все-таки спешились, то еще долго недоумевали, зачем и куда ринулись оба горканца, да еще и прихватив зубами поводья остальных скакунов. Гончие тем временем торопливо взялись за завязки своих мешков, Таран потянулся за кольчугой, Шранк промчался по крохотному утоптанному пятачку, проверяя упругость почвы и готовясь к грядущему бою. Остальные все еще непонимающе таращились на эти странные приготовления. Когда воевода без стеснения обложил их на гномьем наречии, хмуро переглянулись. «А зачем мы...» «Некогда», — сухо оборвал Корвина Таран, сноровисто вырубая мелкие кустики, чтобы не мешались под ногами. «На этом пятачке коней укрыть будет негде. Да и нас слишком мало, чтобы выстроить нормальную оборону. Караш уведет коней в ближайшие пещеры, что в паре миль южнее. С этой стороны его не должны увидеть». Холм закрывает обзор. С другой же гиены пока не додумались зайти. Молодые, зеленые. А когда подойдет основная стая, интерес к лошадям вовсе пропадет. «Почему?» — непонимающе обернулся Малекон. «В конях же мясо в 5 раз больше, чем в каждом из нас. На месте гиен я бы ринулся за более легкой добычей». «Только вот это необычные гиены». Медленно объяснил собрату Сартос, провожая глазами стремглав уносящийся прочь табун. «Для них главная добыча именно мы. Мой лорд». Таран хмуро кивнул. «Ты прав, им позарез нужны маги, то есть я или Нувель, и ради этого они отложат наших скакунов на потом. Разделяться сейчас не рискнут, нас слишком много». «Они что, чуют магию?» Не поверил Малекон, по примеру собрата, спешно расчехляя лук. «Разумеется, хоть и полукровки, но потребности у них схожие с тем зверьем, которое уже давно обжило проклятый лес. Обычно они в горах охотятся, вблизи тропы смертников. Как правило, небольшими стаями, которые беспрестанно грызутся за территорию. А сюда спускаются крайне редко, только когда находится какой-нибудь умный и дальновидный вожак. Или же когда их выгоняют с обжитых мест». «Здесь не тот случай», — сознанием дела вставила белка, обходя небольшой холм по периметру и внимательно оглядывая окрестности. «Стая большая, сильная и молодая. Вон как резвится молодежь. Чуть ли не под стрелы лезет. Значит, их согнало с места нечто иное. Мало дичи, что ли? Или вся она ушла под твое крылышко, Таран?» Темный эльф молча пожал плечами. «Этого он не знал. Зато знал точно, что основная часть стаи уже на подходе, их рыжевато-серые ауры уже показались перед его внутренним взором. 1, 3, 5, 10, 17, — дрогнувшим голосом сообщил Линувель, увидевший ту же картину, что и молодой лорд. «Здоровые же они. Прямо медведи, а не гиены. Даже не верится, что могли вырасти такими крупными. Магии их, что ли, накачали?» Хранитель неожиданно осекся и запоздало сообразил, отчего этим тварям нужны именно маги. Кажется, порождения Изиара черпали силу из того же источника, что и любой маломальски способный колдун. Иными словами, чтобы выжить, стая таких зверушек просто обязана была время от времени пожирать обладателя магической силы или на худой конец кого-то из себе подобных. Но маг для них был все-таки лучшим вариантом. Вот эти монстры и обрадовались, когда учуяли след. Шранк хищно прищурился и напряженно вгляделся в заметавшиеся за деревьями тени. 17. Что ж, не самый плохой расклад, да, Бел? Точно. Вот если бы их было 50, нам пришлось бы попотеть, а так должны справиться. Если ушастые не подведут, конечно. Пусть только попробуют. Усмехнулся воевода и подчеркнуто медленно обвел перворожденных потемневшими глазами. «Корвин, вы на таких когда-нибудь раньше охотились? Сартес, Малекон? Нет? Плохо, тогда слушайте внимательно и запоминайте». Гиены собрались быстро. Едва эльфы получили необходимые сведения и заняли круговую оборону, ощетинившись луками, воткнув в землю перед собой сразу по десятку стрел, как громадные полукровки без лишнего шума выступили из-за деревьев. Было их действительно 17. 12 молодых самок и 5 самцов двухлеток. Большинство зверей имели ровный коричневый окрас, некоторые с рыжими подпалинами на мохнатых боках. Все крупные, с матерого медведя в холке. Мускулистые, крепко сбитые, с ярко горящими глазами, в которых светились голод и жажда крови. С могучими лапами, оканчивающимися острыми кривыми когтями. С горбатыми спинами и мордами обычных равнинных гиен, только в 3,5 раза крупнее. С красными жерлами глоток, внушительным набором зубов и куцами черными хвостами, которые в момент еле сдерживаемого возбуждения встали торчком. Гиены медленно выбрались на открытое место и, выстроившись в 2 ряда по 7 и 10 особей в каждом, в недобром молчании уставились на добычу. Белка прищурилась и удовлетворенно кивнула, подметив на боках у 4 самцов внушительные проплешины. Кажется, старшие самки уже успели славно тряхнуть этих недорослей за то, что посмели выпустить жертв из леса, где к ним проще было подобраться. Глупые юнцы позабыли обо всем, когда в восторге гнали улепетывающую добычу, да прозевали момент, когда из охотников сами превратились в дичь. Теперь по открытому полю, да на таком расстоянии, когда эльфы, а бойцами они слыли превосходными, полностью изготовились к бою, на месте главной самки она 100 раз бы подумала, прежде чем начинать эту охоту. При таком раскладе стая уже не уйдет отсюда целой, а если еще знать про стражей и Тарана? Гончая кровожадно улыбнулась. Шранг шепотом рыкнул, внимательно глядя на подбирающуюся стаю. Гиены, начав движение с медленного шага, стали постепенно ускоряться и с каждой секундой так стремительно набирали ход, что вскоре он почти перестал различать мелькание сильных лап. Их горящие глаза ни на миг не отрывались от напрягшихся эльфов, жаркие пасти в возбуждении приоткрылись, с клыков то и дело капала пена. Мощные когти без труда вонзались в податливую землю, вырывая комья травы. Линувель непроизвольно передернул плечами, на мгновение представив, что случилось бы, если бы они встретились с этими хищниками посреди леса. Торг. Какая же сила произвела на свет этих чудовищ? Демоны. Как есть демоны. От таких не сбежишь, на дерево не влезешь. Мигом ветки перекусят да сдернут на землю, после чего останется только покориться неизбежному. А стрелять среди тесно стоящих деревьев в такую мчащуюся на всех парах махину почти бесполезно. Превосходная реакция позволит им с легкостью уклониться или спрятаться за любым из стволов, тем самым избежав ранения. С такими лучше встречаться в чистом поле. Желательно за 500, а то и за 1000 шагов, когда и прицелиться можно, и успеть нашпиговать их стрелами еще на подходе. «Видишь главное», — спокойно осведомился Таран, вынимая из ножен родовые клинки. Шранг отрицательно мотнул головой. «Наверняка идет во 2-й волне. Ушастые, вам пора целиться. Но помните, эти твари умеют подныривать под стрелы, а реакция у них лишь немного уступает вашей, так что постарайтесь не промазать». Сартос лишь усмехнулся. 350 шагов, с такого расстояния трудно промазать. Рядом с ним встал Азар, за спиной которого возвышался с луком на изготовку Корвин. С другой стороны, такой же сработанной парой замерли Маликон и Аталис. Привычно, умело, слажено. Они дружно натянули тетивы и, почти не целясь, плавно спустили стрелы из знаменитой эльфийской ивы. 1, 2, 3, 4, 5 от Сартоса даже чуть опередила своих товарок, уверенно устремившись к горлу одной из гиен. Потом короткий свист рассекаемого воздуха, почти слившийся со щелчком спущенной тетивы. Смазанные тени между стремительно приближающимися хищниками и их возможными жертвами. Короткое мгновение напряженного ожидания и... обиженный рев 2 раненых самцов. Сартос неприлично выругался и в мгновение ока выхватил еще две стрелы. 300 шагов. Странно, но, вопреки обычаям обитателей проклятого леса, гиены напали сразу, не разделившись на две волны. «Неважнецкие у нас стрелки», — скупо заметил Шранг, бесстрастно наблюдая за ошеломленными лицами перворожденных и безупречно ровным строем ничуть не замедлившихся гиен. «Может, во второй раз у них получится лучше. 250 шагов». Эльфы помрачнели и сделали поправку на ветер, скорость движения опасных тварей, из которых двое хоть и оказались ранены, но не настолько, чтобы даже замедлиться. Затем плавно спустили тетивы. «Торг, да они каменные, что ли? Любую тварь на вылет прошивала, а эти словно не почувствовали. 200 шагов». Таран покачал головой и, молниеносно вскинув лук, неуловимо быстрым движением выпустил одну за другой сразу 7 стрел. «Ну, не пропал еще навык?» «Не пропал». На этот раз 3 наименее расторопные самки споткнулись на полном ходу, опасно покачнулись и без единого звука рухнули на земь со стрелами в глазницах, после чего закономерно попали под ноги стаи. Один из самцов споткнулся, замешкавшись на такой скорости, раздраженно рыкнул, но тут уж Сартос не сплоховал, всадил оперенную стрелу точнехонько в левый глаз, и еще одним противником стало меньше. Следом за ним исправились и остальные. Сухо защелкали тетивы, взвизгнули спущенные с бешеной скоростью стрелы, и оставшиеся 4 самца пополнили собой список трофеев перворожденных. 100 шагов до настороженно подобравшихся двуногих. 9 собачек осталось, — спокойно констатировала Белка. «Еще залп успеете?» Перворожденные не ответили. Сосредоточенно метали свои остроклювые подарки с поистине убийственной скоростью. Но на этот раз даже Таран не преуспел. Всемером они сумели намертво поразить лишь 1 молодую самочку, да легко зацепить 3 более крупных чудовищ. Однако большего гиены им не позволили. Повинуясь рыку главной самки, все еще умело скрывающейся среди сестер под видом обычной зверюги, умные звери рассыпались веером и внезапно еще больше ускорились. Да так резко, до того слаженно и ловко, что даже Белка уважительно присвистнула. «Ого, какая прыть! Кажется, мы ее недооценили. Таран, бросай лук, они больше не поддадутся». 50 шагов. Темный эльф с досадой поджал губы, мимолетно оценив усеянное стрелами поле, и вынужденно признал. Да, большего им не успеть. Да и стрелять уже нечем. Он как-то не рассчитывал, что придется встретиться с этими умелыми охотниками, и не запасся дополнительной подводой с колчанами. Похоже, осталось браться за мечи и надеяться, что их, 8 вместе с воеводой, будет достаточно, чтобы остановить поредевшую стаю. В конце концов, 8 на 8 — действительно неплохой расклад. А потом думать стало некогда. Гиены достигли, наконец, подножия невысокого холма, и, торжествующе взревев, громадными прыжками ринулись наверх. 1, 2, 3... Глаза горят бешеным огнем, пасти распахнуты в предвкушении схватки, мощные тела похожи на сжатые пружины, острые когти с легкостью вгрызаются в землю. Перворожденные сперва не поняли, отчего 2 разъяренные самки во 2-м ряду вдруг споткнулись и непонимающе замерли. Не увидели промелькнувшую перед глазами стальную смерть и не услышали негодующего вскрика своего лорда. Лишь краешком сознания отметили, что, похоже, еще 2 зверюгами в стае стало меньше, и вынужденно признали, стражи действительно превосходные воины. Настолько точно метнуть ножи — это просто поразительно даже для эльфов, а уж для смертного и вовсе предел мечтаний. А мгновением позже их закрутил водоворот схватки. Повсюду замелькали когти, ринулись эльфам навстречу оскаленные морды, мощные тела пытались оттеснить, отодвинуть, смять своим весом. Что-то рычало, хрипело и брызгалось слюной, поминутно грозя отдавить ноги или вывернуть руки из суставов. Кожа у этих монстров оказалась действительно каменной, и если бы не эльфийские мечи, начиненные магией по самые рукояти, перворожденным пришлось бы туго. А так они все еще держались. Более того, скоро Азар на пару со своим командиром изловчились подсечь лапы одной из самок. Не ожидая от нее больше угрозы, опрометчиво повернулись спинами и едва не остались лежать на траве. Но подметивший неладное Сарта с коротким ударом отсек ей голову, и только после этого живучая тварь перестала трепыхаться. Попавший в родную стихию воевода метался по верхушке холма бешеным зверем, умудряясь за краткие доли секунды увернуться от мощных челюстей и ткнуть в отместку острием в чужое горло и злорадно оскалиться, заслышав ответный предсмертный вопль. После чего в мгновение ока сориентироваться, перехватить какую-нибудь более удачливую тварь и буквально выдернуть из-под чужих когтей слегка оглушенного от Талиса. А потом снова исчезнуть в водовороте битвы. Таран от него не отставал. И если хранитель правильно рассмотрел, на его счету оказалось чуть ли не половина достигших холма Гиен, а ведь он, к чести сказать, ни разу не воспользовался магией. Даже не попытался, хотя вполне мог бы рискнуть. Но нет, помнил про то, что владыка разрешил ему пользоваться магией только в крайнем случае. Работал только родовыми мечами, но так быстро и умело, что это могло вызвать завистливый вздох даже у перворожденных. Осторожно наблюдая за будущим повелителем, Ленувиэль вдруг осознал, что молодой лорд не зря считался лучшим мечом темного леса этого тысячелетия. Кажется, серые пределы не только не убавили его мастерства, но и отточили его до совершенства, придали поистине убийственной силы, ловкости, выковали подобно смертоносному эльфийскому клинку. Потому что даже в такой ситуации он оставался поразительно спокойным, собранным и неутомимым, а его движения экономными и удивительно точными. Неожиданно что-то больно впилось в левое плечо, вынудив молодого хранителя забыть о собрате и вернуться в реальное время, а затем сдавленно зашипеть от боли. Но отступить он себе не позволил, только сморщился, чувствуя, как быстро намокает рукав, и, улучив момент, с силой вогнал клинок в подвернувшийся мохнатый бок, но уже совершенно другого зверя. Похоже, укусившая его гиена успела вывернуться невредимой. Пораженный им зверь оскорбленно взвыл и попытался дотянуться до обидчика зубами, но с другой стороны просвистел еще один вихрь, и Шранк коротким ударом прекратил его мучения, после чего ловко поднырнул под заваливающееся тело, отмахнулся от кого-то еще и снова исчез из виду. Вдруг наступила тишина. Ленувиэль, тяжело дыша, непонимающе огляделся, машинально подсчитывая про себя туши, грозно осевшая на залитую кровью землю. А потом брезгливо поморщился. Если бы не знал, до чего эти твари живучи, то подумал бы, что тут резали стадо свиней. Да не просто резали, а безжалостно измывались над несчастными животными, выдавливая из них кровь до последней капли. Поросшая куцей травой верхушка холма была залита так, что некуда было ступить. Там же валялись отрубленные лапы, когти, выбитые с невероятной силой зубы. Перемазанный до ушей шранк утерся рукавом и хмыкнул. Между ними дурно пахнущие внутренности, клочья меха, сорванные острыми когтями или добровольно сброшенные плащи. Какие-то ошметки, обрывки и что-то вовсе непонятное, которое затруднился бы распознать даже опытный некромант. А над всем этим безобразием стоял густой, насыщенный и тяжелый запах смерти, становящийся под жаркими солнечными лучами вовсе непереносимым. «Фух!» — скривился Сартос, брезгливо отпихивая от себя отсеченную голову со злобно ощерившейся пастью. «Все!» — не обратил на него внимания Шранк и настороженно оглянулся. «Раз, два! Таран, у тебя сколько?» «Трое!» Донесся из-за массивной туши приглушенный голос эльфа. «А у вас?» «Тоже». Белка неожиданно подняла голову и, оставив напуганную Мирену в одиночестве, вдруг схватила свои мечи и проворно запрыгнула на еще теплую тушу. «Опаньки!» — ахнул воевода, углядев два поспешно улепетывающих силуэта. «А две-то сбежали. Кажется, решили не испытывать судьбу. «Надо же! Не думал, что когда-нибудь увижу, как эти твари отступают. Бел, ты такое видал?» «Нет». Гончая опасно сузила глаза и всмотрелась в стремительно удаляющихся хищниц. «Трусливое бегство не входит в их привычки. Гиены лучше подохнут в бою, чем отступят, оставляя территорию чужакам. Но мне кажется, что они не просто убегают. Больно ровно у них это получается. Не петляют, не рычат. Уходят тихо и почти спокойно, будто... Ах ты ж демоница!» Гончая вдруг переменилась в лице, оглушительно свистнула, и, ничего не объяснив, стремглав слетела со своего наблюдательного поста. В мгновение ока оттолкнула с дороги непонимающе обернувшихся эльфов, раздраженно рыкнула, когда поняла, что они не собираются стрелять вслед, после чего окончательно разозлилась и сочно выругалась. «Шранг, подбрось!» — крикнула на ходу, перелетая через еще одну мертвую тушу и намереваясь достигнуть подножия холма быстрым, но опасным способом — по воздуху, использовав напарника на манер живой пружины. Но тот вдруг остановился и нахмурился. «Нет, не надо ей рваться в бой, Таран не велел. Тем более, когда эти уходят и больше никому не помешают. Сидела бы на месте и не светилась перед эльфами, хмера кровожадная. А развлекаться и мериться силами с дикими зверьми дома будет, потом, по возвращении». Он замешкался, но она больше не стала ждать, только обожгла его бешеным взглядом и, поджав губы, кубарем скатилась по крутому склону. «Что он делает?» — испуганно вскрикнула Мирена. Таран громадным прыжком вывернулся из-за возвышающейся неодолимым препятствием горы трупов и, завидев стремительно удаляющуюся белку, неприлично ругнулся. А когда пошарил глазами по земле и совсем недалеко от себя заметил отброшенные ею ножны с родовыми клинками, выругался снова. Но на этот раз громко и с выражением, отчего высокородная леди мгновенно вспыхнула. «Ты куда смотрел?» — рявкнул он на потерянно опустившего руки Шранка. «Кому было сказано следить в оба? В чем дело? Что на тебя нашло? Что на вас обоих нашло? Какое затмение?» Воевода не успел ответить, потому что в этот момент за их спинами раздался нарастающий грохот тяжелых копыт. За ним гневный рык, подозрительно напоминающий ворчание раздраженной хмеры. Затем новое рычание, смешанное с досадой. От границы далекого леса вдруг с невероятной скоростью понеслось на холм что-то громадное, могучее, дико спешащее, с развивающейся гривой и вытянувшимся на ветру длинным хвостом, от чего-то ставшим похожим на гибкий хлыст. На боках еще виднелась прежняя тонкая шкура, но теперь под ней стали проступать костяные пластинки, будто недавний скакун надел под нее прочные доспехи. Мощный хребет странновато изогнулся и почти выстрелил вверх тонкими жесткими иглами. Кажется, встревоженный мимикр, получив от хозяйки приказ, так спешил, что едва не перекинулся на бегу, но почему-то застрял посередине процесса и теперь во всей красе являл собой странноватое зрелище полуконя-полухмеры, от которого бросало в дрожь даже самых закаленных. Только янтарные глаза горели на абсолютно черной коже, да сверкали в пасти влажные клыки. В целых два белоснежных ряда, которым могла позавидовать любая гиена. «И рады!» — зло прошипел Таран, правильно подметив ошарашенные лица сородичей. «Нам только этого не хватало. Караш!» Мимикр даже не замедлился, только досадливо рыкнул снова, сетуя на мешающееся седло, с которым он был вынужден ползти, как черепаха, да следить, чтобы не проткнуть его отрастающими иглами. А ведь пока он медлит, белка настигает поспешно улепетывающий гиен на своих двоих. Он раздраженно взревел, вынудив остроухих стрелков зашарить глазами в поисках отложенных луков, но нашел правильный выход. Извернувшись дикой кошкой прямо на бегу, ловко перекусил кожаную подпругу, сбросил ненужную ношу и уж тогда показал обомлевшим эльфам все, на что был способен. Он вытянулся струной, почти распластавшись над землей, и помчался так, как всегда бегал в обличье хмеры, изогнув жутковатым образом спину и ритмично складываясь и разгибаясь, превратившись на время в одну огромную, неимоверно мощную пружину. черным вихрем пронесся мимо остолбеневших попутчиков, в мгновение ока настиг замедлившуюся белку, услужливо подставил бок и рванул снова, едва хозяйка ухватилась за густую гриву. Линувель только ахнул, когда гончая ласточкой взлетела наверх, но не на спину, как полагалось, а немного выше, на могучие загривок, где уперлась стопами в очень кстати нашедшуюся опору, низко пригнулась и напряглась, впившись напряженным взглядом в быстро приближающихся гиен. Издалека было хорошо видно, как напуганные звери заметались, словно кролики, под неумолимо настигающую тенью голодного ястреба, а потом, презрев все законы стаи, вдруг прыснули в разные стороны. Но караш не обманулся. Направляемый твердой рукой упорно преследовал более крупную самку, чья манера движения слегка отличалась от остальных зверей. А настигнув, помчался черной тенью бок о бок, и лишь у самых деревьев резко свернул, чтобы снова прибавить ходу и уверенно настигнуть вторую зверюгу. Белка, старательно готовящаяся именно к этому, в нужный момент прыгнула, и, получив приличное ускорение, на полном ходу сбила проворную тварь на землю. Та взвизгнула, захрипела, когда отточенная сталь со всей силы ударила под левое ухо. Забилась. Но почти сразу затихла. Гончая, как никто, умела убивать именно так. Быстро, страшно и неотвратимо. Затем их сплетенные тела несколько раз перевернулись в воздухе, окончательно запутались и переплелись, а потом на приличной скорости проехались по жесткой траве, подняв тучи пыли и скрыв происходящее от чужих глаз. Чуть позже, в той стороне, где недавно скрылся караш, раздался истошный, быстро затихающий визг. «Мама!» — испуганно прижала ладони к лицу эльфийка, когда на равнине стало оглушительно тихо. «Он же убился! Таран, там же Белик! После такого не выживают!» Линувель мысленно согласился. Да, после такого безумия даже перворожденному было бы трудно уцелеть, а Белик смертный, и на такой бешеной скорости от него не должно было остаться даже костей. Молодой лорд угрюмо промолчал, неотрывно всматриваясь в неподвижную массу на горизонте, в которую с такого расстояния даже его острые глаза не могли различить подробности. «Ну где ты, малыш? Не баранилась? Какой только демон заставил тебя нарушить все предыдущие договоренности и раскрыться? Зачем?» Но вот там, наконец, что-то пошевелилось. Поднявшаяся в воздух пыль немного осела, открывая напряженным взглядом убитую гиену. Затем рядом с тушей поднялась с колен вторая, невысокая фигурка, бегло огляделась по сторонам. Приметила бледные до синевы физиономии перворожденных, на которых читался откровенный ужас пополам с запоздалым пониманием. Успокаивающе махнула, показывая, что ничуть не пострадала, а затем увидела, во что превратился ее щегольской костюм, и принялась брезгливо отряхиваться. Перворожденные резко спали с лица, но белка, к счастью, была слишком занята, чтобы это увидеть и достойно прокомментировать. Она деловито обошла гиену по кругу, зачем-то залезла в жутковатую пасть, что-то внимательно там изучила и сердито нахмурилась. А когда к ней легкой рысцой приблизился довольно облизывающийся караш, сделала хорошо узнаваемый знак. Мимикр послушно подцепил мертвую тушу клыками и, нисколько не утруждаясь, вскинул голову повыше, чтобы длинные лапы не цеплялись когтями за траву. Белка столь же легко взлетела ему на спину, еще раз внимательно осмотрелась, и так, с важным трофеем в зубах, они двинулись в обратный путь. К холму подъезжали в полном молчании, мрачные, насупленные, одинаково нехорошо сузившие зеленовато-желтые глаза. Мимикр, едва достигнув холма, небрежно швырнул мертвую тварь под ноги спустившимся эльфам, а белка грациозно соскочила на землю и плавной походкой, разом уподобившись дикой кошке, медленно приблизилась. Она холодно оглядела непонимающие лица эльфов, чуть кивнула Тарану, мысленно объясняя свой нелогичный поступок. Затем ободряюще улыбнулась Мирене, как-то разом захолодела и прямо с места прыгнула, без предупреждения, без лишних слов и даже не готовясь заранее. Просто стояла на месте, а потом исчезла, материализовавшись совсем в другой стороне и с силой ударив непокорного напарника в грудь. Шранк без звука отлетел на несколько шагов и тяжело рухнул, ошалело тряся головой. Но белка не дала ему времени опомниться, метнулась следом и, мощно ударив снова, вмяла коленями в землю, одновременно ухватив его за горло железными пальцами и уставившись тяжелым взглядом в самую душу. «Итак», — негромко промурлыкала, для верности прижав его ладони стопами, жестоко вывернув руки в кистях и почти полностью обездвижив. «Я жду объяснений, друг мой. Как понимать твое поведение? Считать это официальным вызовом?» «Нет», — прохрипел воевода, тщетно пытаясь увернуться от его гасящего разум взора. А голос белки тем временем стал совсем ласковым. «Тогда почему ты не выполнил приказ? Я больше не вызываю доверия. Я где-то промахнулся, ошибся. Или ты решил, что новая должность избавила тебя от статуса гончей? Может, желаешь занять мое место? Так я могу избавить тебя и от первого, и от второго заблуждения. Сегодня, сейчас. Что скажешь?» «Нет», — выдохнул Шранк, невольно замирая от стремительно растущего чувства смертельной угрозы. «Я по-прежнему в стае». «Тогда в чем дело?» У белки опасно зажглись глаза, а из горла вырвалось подозрительное урчание. «Или, может, нам поговорить на другом языке? На языке стражей? Точнее, на моем языке? Напарничек? По праву вожака, чье первенство было оспорено? Так до тебя лучше дойдет, насколько я недоволен. Готов к бою?» Он судорожно вздохнул, заслышав в ее шипении знакомые опасные нотки, а потом неожиданно успокоился. Что ж, сглупил, замешкался не вовремя, с кем не бывает, засомневался там, где не надо, и не сделал того, что велено. А вот теперь за оплошность наступила расплата. Белка всегда требовала от своих гончих полной отдачи и беспрекословного повиновения. В этом была ее единственная воля для них в качестве вожака и единственный приказ, который должен был соблюдаться неукоснительно, особенно во время рейдов, когда от малейшей ошибки зависела жизнь всей стаи. Но здесь не проклятый лес, здесь не стая и даже не рейд. Это просто неудачное время, которое выбрали для нападения гиены, а он всего лишь не хотел, чтобы она пострадала. «Так как?» Мягким бархатом обласкал его голос взбешенного вожака. «Не нужно», — тихо ответил Шранк, больше не делая попыток сопротивляться. «Я не оспариваю твое первенство и не желаю бросать тебе вызов. Ты наш вожак, который по праву занимает свое место. Это так же верно, как то, что ты лучшая гончая, которую я когда-либо знал. Я верен тебе, как и раньше, это правда, клянусь. Ты подвел меня!» «Просто я не хочу, чтобы мой вожак рисковал понапрасну. Это не то место, не то время, где мы могли бы тебя потерять. Вот и все, Бел. Другой причины нет. За исключением того, что седой мне уши оборвет, если по возвращении на тебе появится хоть одна царапина. Да и не только он. Поэтому я не выполнил твои просьбы». «Это был приказ, Торг, тебя раздери! Неужели ты разучился понимать разницу?» «Оставь его, малыш», — вмешался Таран, подходя ближе и готовясь перехватить ее руку, если потребуется. Он просто не понял. Не узнал ее. Белка гневно тряхнула головой. «Зато узнал я. И этого должно быть достаточно, чтобы принять правильное решение. Но он подвел нас, не сделав того, что было велено. Это могло стоить кому-нибудь жизни. А если бы я опоздал? Если бы она ушла?» Таран тяжело вздохнул. Иногда с его парой бывает так сложно. «Это не его вина, малыш, правда?» «А чья же тогда?» «Моя». Белка изумленно обернулась, но эльф смотрел на нее серьезно, с таким беспокойством и так виновата, что она тихо ахнула от неожиданной догадки. «Твоя? Так это ты велел ему меня беречь? Меня? «Прости», — слегка смутился Таран. «Я не хочу тебя потерять». А он не мог отказаться, потому как... «Шкура ему обязан, вымогателю ушастому», — мрачно закончил Шранк снизу. «Вот и весь сказ. Он просто не оставил мне выбора». «Таран, да за кого ты меня принимаешь?» — возмутилась гончая, рывком поднимаясь на ноги и оставляя в покое помятого напарника. «Я тебе что, девица беззащитная, ребенок неразумный, сопляк недоделанный, что ты в который раз принимаешь решение в одиночку и даже не соизволяешь поставить меня в известность? Ты что творишь, нелюдь? Нашел время шутить. И этот хорош, пошел у тебя на поводу. Шранк, еще раз такое повторится, все кости переломаю, чтобы никакого больше сговора за моей спиной, ясно? Вы оба!» Мужчины сконфуженно переглянулись. «Не слышу ответа», — опасно нахмурилась Белка. Они также дружно вздохнули. «Не испытывайте мое терпение, мальчики. Я не первый год вожу за собой гончих и отлично знаю, насколько вы любите делать все по-своему. Поэтому считаю до трех. Если не услышу того, что мне нужно, пеняйте на себя. Один получит официальный вызов и будет биться со мной, пока сможет стоять на ногах. А второй? Второму лучше не показываться мне на глаза ближайшую 1000 лет. Раз, два...» «Да чего ты упрямый!» — упрекнул ее воевода, упруго поднимаясь и отряхиваясь. «Ладно, ладно, хмера двуликая. Клянусь, что больше не буду. Никаких сговоров и тайных умыслов. Все честно и открыто. Доволен?» Она перевела изучающий взгляд на эльфа и нехорошо сузила глаза. «Твоя очередь». «Может, обсудим это позже?» — сделал попытку вывернуться Таран. «Нет, сейчас. Немедленно, иначе я сильно обижусь». Ни слова в мыслях, ни намека на прощение. Только холод и голубой лед в двух бездонных озерах, на дне которых притаилась смертельная угроза. А на сердце нехороший отголосок искренней обиды и непонимания, больше похожий на глыбу. Тоже изо льда, только мрачного, серого, полного внезапно вспыхнувшего подозрения. «О, бездна! Хорошо, никакого сговора!» Наконец сдался эльф, красноречиво закатив глаза. «Клянусь! Но в следующий раз, когда соберешься принять участие в очередном сумасшествии, хотя бы поставь меня в известность. Договорились?» Она тонко улыбнулась, и напряжение в воздухе сразу спало. «Посмотрим. А теперь тащите сюда свои бренные, перепуганные не по делу телеса и глядите, кого мы поймали с Карашем и ради кого мне пришлось раскрыться перед нашими ушастыми друзьями». Белка отвернулась, спокойно прошла мимо ошеломленно взирающих на нее эльфов. Слегка сморщилась, когда Азар и Аталис инстинктивно отшатнулись, давая ей дорогу, хотя места было предостаточно. Но потом махнула рукой. «Ладно, привыкнут. В конце концов, деваться им все равно некуда. Не сбегут же в самом деле. Измываться над ними станет, конечно, труднее, но выбора не оставалось». Ей обязательно нужно было поймать эту дрянную гиену. Гончая грациозно наклонилась, кончиками пальцев уцепившись за верхние клыки мертвой зверюги, прижала ногой нижние зубы, банально наступив на разъявленную пасть, а потом резко разогнулась, с поразительной легкостью раскрывая ее как простую ракушку и выворачивая челюсти. Небрежно щелкнула костяшками по переднему верхнему клыку и со злым удовлетворением проследила, как из розовых десен начал выдвигаться еще один ряд острых, страшновато загнутых внутрь зубов. Главная самка оказалась мимикром. «Вот так», — заключила Белка, отпуская изувеченную челюсть зверюги, невесть каким чудом забравшейся по эту сторону гор. «Видали, что за птичка? Если бы мы ее не поймали, она бы вернулась сюда. С новой стаей и в новом обличье. Пожалуй, об этом стоит рассказать нашему славному королю Мирдаесу и выпросить пару карательных отрядов, пока эти твари не расползлись по всему Интарису. Шранк, теперь тебе ясно, За что тебе чуть ребра не переломали? Надеюсь, больше я от тебя такой глупости не увижу». Воевода сумрачно покосился на Тарана и кивнул. «Прости, я забыл, что ты всегда прав. Это больше не повторится». «Надеюсь. Тогда займитесь ранеными, сожгите трупы и умойтесь, как приличные люди. А нам с Карашиком еще придется поломать голову над тем, как соорудить новое седло. У него сейчас спина жесткая, чтобы рисковать трястись на ней весь оставшийся путь. Кстати, свистните Ирташу, чтобы вел табун обратно, а то он там совсем изведется, не зная, что с нами и как». Белка строго оглядела покорно кивнувших эльфов, одарила напарника суровым взглядом, словно говоря, что второго предупреждения не будет, и за неповиновение он получит сполна. Отыскала оба своих ножа, загнанных в глазницы гиен по самые рукояти, и, старательно оттерев их от крови, вернула на положенное место. Затем одной рукой схватила свои парные мечи, второй подняла сброшенное мимикром седло и с горестным вздохом увидела перекушенные ремни. «Ну вот, так и знал. Опять мне придется заниматься сущим безобразием». «Это каким же?» — рискнул поинтересоваться Шранг. Она совсем погрустнела и окончательно понурилась. «Шить!»